Джимми покачал головой, не желая делиться с наемником своими мыслями. Пусть Брон давно стал его другом, хоть и всячески это отрицал, но Джимми не мог поделиться с ним всем, что сейчас было на уме, хотя наемник, скорее всего, понял бы лучше, чем многие другие люди. У костра среди солдат Джимми всегда чувствовал себя куда свободнее, чем во дворце и среди знати. Ему нравилась вот такая походная жизнь, ее простота и ясность. Здесь не было интриг, никто не улыбался, в душе лелея ненависть. Лагерь наполняли самые обычные люди, вымотанные, замерзшие, но державшиеся на удивление бодро. Снегопад задерживал продвижение на север, не спасало даже то, что шли они по Королевскому тракту. Но, тем не менее, люди держались на удивление стойко. Может, дело было в том, что в этот поход они отправились не по воле сменявших друг друга королей и лордов, а по своему собственному выбору. Брон нагнал Джимми через несколько дней после того, как тот покинул Королевскую гавань. «Вы все еще должны мне замок», — напомнил он Джимми. «Я снял с себя все полномочия», — напомнил бывший гвардеец. «Сейчас я не богаче воробья, вы все еще можете вернуться», — сказал Брон. «Ваша сестра все вам вернет». «Я не могу», — признался тогда Джимми. «Я дал слово, и если я не могу сдержать его, то зачем мне белый плащ гвардии? И зачем мне служить королеве, для которой я не так уж важен?» Он долго не хотел это признавать, даже тогда, когда злился и ненавидел Серсию. Даже когда она отвергла его, израненного, сломленного, после возвращения из плена, он злился, но никогда не позволял себе принять простую истину. Но эта истина с внезапной ясностью открылась перед ним, когда Серсия едва не отдала приказ горе. Пусть и не отдала, но сам факт того, что сестра угрожала ему, убил в Джимми последнюю веру в ее любовь. Как он мог думать, что для Серсии он так же важен, как и она для него? Как мог ошибаться все эти долгие годы? Теперь, оглядываясь назад, Джимми видел ясно. Свои желания, свой эгоизм Серсия всегда ставила на первое место. Она уговорила Джимми вступить в гвардию ради нее, но на тот момент еще не было известно, останется ли сестра в столице. Но она уговорила. Она убедила Джимми, и он потерял возможность быть тем, кем родился, лордом. Он прожил большую часть жизни или в келье башни Белого Меча, или в походных шатрах. Он не стал мужем, не мог открыто воспитывать своих детей. Все, что у него осталось, рыцарство. Да и оно на деле оказалось совсем не таким, каким чудилось Джимми в детстве. Ради Серси, ради любви к ней Джимми лгал, убивал. Он предавал людей, которыми восхищался. Он делал все, лишь бы выполнить ее просьбы, ее желания, ее приказы. А сестра, она ничем не пожертвовала ради него. Она грезила ролью принцессы, грезила Риегаром, и в итоге стала королевой, пусть и совсем другого короля. Она купалась в роскоши, делала все, что только могла себе позволить королева, и приказывала, приказывала. «Мы вместе, мы единое целое», — шептала она ему, но свои интересы всегда ставила выше. «Я не вернусь в Королевскую гавань, не сейчас», — ответил Джимми. «Что ж», — пожал плечами наемник, — «значит, я поеду с вами. Ваш брат обещал мне два замка, а он пока все еще десница другой королевы». Так они и путешествовали. Сначала по Королевскому тракту, а после — по речной дороге. Приехав в Риверон, Джимми ожидал, что туда уже долетел ворон с приказом Серси, но то ли птица погибла в пути, то ли королева слишком верила в преданность брата. Вот только врать стоящим в речных землях знаменосцам Ланнистеров и Талли Джимми не стал. Брон не разделял этой откровенности приятеля, но помалкивал, пока Джимми честно и подробно рассказывал людям о том, что происходит. Он рассказал об угрозе на севере, рассказал о том, что Дейнерис, Джон Сноу и лорды долины объединили силы, рассказал о планах Серси, и рассказал о том, что снял с себя белый плащ гвардейца. Произнося свою речь под полное молчание, Джимми почти не верил, что кто-то решится пойти с ним, не по приказу, а по собственной воле. И лишь потом он вспомнил, что перед ним самые обычные люди, не короли и не лорды с их амбициями. Всем этим мальчикам, мужчинам и старикам нет дела до распри между землевладельцами, но почти у всех есть семьи, и защищать их куда яснее и понятнее, чем биться и умирать ради мимолетного успеха кого-то, кто сидит на троне или за высоким столом в большом замке. В итоге на север отправилось много, куда больше, чем Джимми думал. «Если будет кому и что делить», — сказал он Бронну, — «если кто-то выживет, если Дейнерис и Джон Сноу победят». Много лет назад, когда я впервые встретился с Джоном Сноу, Это был просто забавный волчонок среди волчат Старка. Бастард, мальчишка, собиравшийся вступить в ночной дозор. Мне было смешно видеть всю эту старковскую преданность, всю эту честность, гордость. А что теперь? Это было много лет назад, признался Джимми, и моя правая рука еще была при мне. Я был воином, лучшим, прославленным, братом королевы, сыном самого Тайвина Ланнистера. Я верил, что это всегда будет моим, и многое потерял. В конце концов, если тебе отсекут руку, зальют дерьмом имя, убьют твоего отца, то все, что у тебя останется, собственная гордость и честь. Я не хочу потерять их. 8. День больше не наступал. Над севером повисла бесконечная и непроглядная тьма. Не жалея масла и дров, в каждом уголке крепости жгли костры в кованых корзинах. Всюду сияли факелы, хоть немного разгоняя бесконечную пугающую ночь. Стоя на внешней стене Винтерфилла и глядя в северном направлении, Дени не могла не думать, что ждет их всех. Каждый день и каждый час проходил в напряженном ожидании. Но радовало уже то, что улеглась метель и отступил холод. Из-за погоды дотракийцам приходилось труднее всего, а бездействие сводило с ума даже тренированных безупречных. Но ни дотракийцы, ни безупречные не видели того, что видела Дейнерис. Королеве совсем не хотелось встречаться с той армией, что шла на юг. Девушка сглотнула и прошептала: «Не смотри назад, пропадешь». Отступать было некуда. Так, стремясь попасть домой, Дени угодила в самый настоящий кошмар. Рядом мелькнуло что-то черное, вынудив Дени скосить взгляд. Джон. Она привыкла видеть его в сером и коричневом, цветах севера, но в ожидании битвы он облачился в доспехи, созданные кузнецом Джиндри. Этот же парень сковал броню и для Дени. Издали казалось, что Джон и Дени закованы в черный лед, но их доспехи состояли из железа, драконьего стекла и кожи. Джиндри учел, что Дени предстоит летать на драконе, а Джону не по душе панцири, сковывавшие движения, поэтому броня состояла из множества мелких сегментов, как чешуя дракона. «Сейчас день или ночь?» – спросила девушка. «Ночь приближается», – ответил Джон и шагнул ближе. Они стали плечо к плечу. В какой-то миг мужчина протянул руку и сжал ладонь Дени, их пальцы переплелись. Внезапно вышедший на стену сир Джорах пождал губы и скрылся из виду. Дени незаметно вздохнула. За последние дни она все чаще думала о том, что предательство ради любви может совершить Джорах. Она старалась не верить в это, но ловила себя на недобром предчувствии. Хотя Мормон помнил, что предал Дени однажды и что она не полностью ему доверяет, но во время планирования обороны он рассчитывал возглавить армию Дени, как ее главнокомандующий. Но Дени не припоручила ему эту работу. Она вообще не стала делать разделение между людьми Джона и своими. В итоге оборону общими силами планировал Джон вместе с лидерами дотракийцев, Серым Червем, Ройсом, знаменосцами Старков. Прибывших сутки назад Джейми Ланнистера и Эдмура Талли просто посвятили в общий план. Джорах попытался навязать свое мнение юной Лианне Мормонт, но девочка проигнорировала его. И тогда, может по-настоящему впервые со дня их воссоединения, Джорах при остальных советниках Дени открыто высказал свое недовольство. Даже теперь девушка помнила каждую фразу и каждый взгляд. «Моя королева, вы совершаете ошибку», — твердил человек, которого Дени искренне любила, но любила не так, как бы он того хотел. «Вы не можете объединять армии в одну. Вы ехали сюда, как союзник, а теперь вы отдали все в руки какого-то бастарда». Тогда, сидя за столом в обеденном зале гостевого дома, Дени внимательно смотрела на них, Мормонта, Тириона, Вариса, смотрела и читала их мысли, и с удивительной ясностью видела, что они разделяют высказанное мнение, пусть лишь Джорах вложил в это столько эмоций. «Вы могли выступить просто как союзница, с отдельной армией», — смягчая слова медведя, — сказал Тирион. «Это бы ничего не изменило». Варис помалкивал, лежался поближе к огню и прятал руки в рукава. «После вы пожалеете об этом, Дейнерис», — произнес сир Джорах уже не так веско, гораздо мягче. «О чем?» — тогда спросила Дени, чувствуя раздражение. «О том, что нашу оборону планирует тот, кто много раз видел мертвых и много раз сражался с ними. Или о том, что нашу оборону планирует тот, кто знает эти земли, знает север, знает сильные и слабые стороны северян. Или о том, что нашу оборону планирует тот, кого здесь уважают не за звучную фамилию, а за поступки. Зачем вы затеваете этот спор, сир Джорах?» «Затем, что вы слишком много позволяете этому человеку», — сказал мужчина и отвел взгляд, не в силах выдержать столкновение с полным недоумения и злости взглядом королевы. «Вы мои друзья», — советники», — сказала она, пытаясь контролировать эмоции. «Ваше дело — советовать, а не принимать за меня решения. Мы готовимся к войне. К войне, сир Джорах. Возможно, никакого после у нас просто не будет. Ни у кого из нас. Лорд Варис, армии нужен лидер», — мягко произнес паук. «Тот, кто поведет всех и каждого. Я не согласен с решением объединения, но в нынешних обстоятельствах». Он чуть улыбнулся и пожал округлыми плечами. «Вы хотели, чтобы я говорил вам правду, моя королева, и я скажу вам правду. Ваше решение верно. У Джона Сноу есть авторитет и он неплохой стратег. У него сильная поддержка. Речники и долинцы здесь из-за Старков и Белого Волка. В нынешней войне нельзя рассчитывать лишь на титул. То, с чем мы будем воевать, слишком пугает. Людям будет плевать, кто раздает команды. Им нужен тот, кто не просто раздает, но и ведет их. Ведет в бой и вдохновляет настолько, чтобы перебороть страх. Но вы рискуете нажить себе соперника». Теперь, глядя вдаль, Дени прокручивала слова каждого из советников и не чувствовала страха перед ними, лишь силу и уверенность. «Как странно», — подумала она, искоса глянув на профиль Джона. «Я не боюсь. Соперник? Нет. Сильный союзник. Кто-то, кто лишь делает сильнее меня. У дракона три головы», — говорили ей многие, и она повторяла это себе сама. «У дракона три головы». Каждый искал в этом свой смысл. «У дракона три головы». «Это не три человека, не три дракона. Это один дракон», — подумала Дени. «Недостаточно просто быть вместе и заодно. Недостаточно. Нужно быть единым целым. Быть силой друг друга». Незаметно для Джона она прижала ладонь к животу. «Быть смыслом друг друга. Быть будущим друг друга». Она улыбнулась, чувствуя уверенность. Глядя вдаль, она могла представить, как именно расположатся войска. Джон не стал ничего выдумывать, а лишь дал возможность всем использовать их сильные стороны. Так мелкие горные лорды заняли Волчий лес, где они безостановочно строили ловушки, собираясь всеми силами не позволить врагу зайти объединенной армии в тыл. Общими усилиями в нескольких милях от Винтерфилла сложили самый большой костер, какой только Дени видела. Две полосы из поваленных деревьев и выкорчеванного кустарника протянулись на десятки миль с запада на восток, в каждой были устроены проходы, рассчитанные на то, чтобы дать проехать разведчикам и чтобы заманить вихтов и белых ходоков в эту своеобразную ловушку. «Как думаешь, сколько еще осталось?» — спросила Дени. Она смотрела вдаль, но не видела ничего, кроме мглы на горизонте. «Не знаю», — вздохнул Джон. «Может час, а может и день. Твой брат Ланнистер встретился с ним?» — уточнила Дени. «Да», — кивнул северянин. «Но они встретились один на один. Я не знаю, что произошло». Дени кивнула. «А ты?» — спросил Джон. «Что, Джейми Ланнистер? Я не хуже других знаю, каким был мой отец», — спокойно произнесла девушка. «И сейчас, это не так важно». Джон улыбнулся ей и произнес. «Если живые будут бороться друг с другом, то мы проиграем битву за жизнь раньше, чем придет армия короля ночи». «Ты здесь», — сказал Тирион, обнаружив брата у входа в большой зал. Джейми прислонился к деревянной опоре навеса и невидящим взглядом смотрел вперед. «Это было так давно», — произнес он. «Но мы снова здесь», — невесело усмехнулся Тирион. Немного помолчав, он добавил. «Не думал, что ты бросишь Серсию». «Это она меня бросила», — признался Джейми. «Между мной и властью она выбрала власть». «Ты только теперь это понял», — с издевкой удивился карлик, но Джейми не обиделся. «Она всегда выбирала то, что считала для себя важным. Прежде у нее были дети и власть. Ради детей она была готова на многое. Она перегрызла бы горло любому за них, и едва не проделала это со мной. Но теперь у нее есть только власть, и Серсия будет цепляться за нее с удвоенной силой. А ты и так был при ней. Послушный брат, который никогда не предаст и никуда не денется», жестко изрек истину Тирион. «Знаешь, теперь я понимаю нашу тетку. Она была права. В чем же? Однажды она сказала мне, что истинным сыном нашего отца был ты, а не я. И теперь я вижу, что она была права. Ты похож на него. Пусть в тебе есть сострадание и ты гораздо мягче, но именно ты сын Тайвина Ланнистера. Я сказал ему то же самое, когда видел в последний раз», усмехнулся Тирион. «А ты стал умнее и мудрее. Это был долгий путь», кивнул Джейми. «Что тебе сказал Бран Старк?» спросил карлик. «Это ведь из-за тебя он стал калекой. Он...» Джейми сглотнул. Он не мог рассказать брату, не мог передать словами. Не то, что сказал ему Бран, не то, о чем Бран его предупредил. До сих пор в ушах мужчины раз за разом звучала его же собственная фраза, сказанная много лет назад. «Он не винит меня. Сказал, что так должно было случиться. Тирион покосился на брата, но по мрачному виду того было ясно, что обсуждать эту тему он не намерен. «Если мы выиграем», — задумчиво произнес карлик, — «что ты будешь делать?» «Серсия не сдастся». Джейми горько усмехнулся. «Не знаю, мой маленький брат, не знаю». «Стрела», — тихо произнес Джон, глядя вдаль. «Я не вижу», — прошептала Дени. «Ты уверен?» — Джон кивнул. И, подтверждая его слова, через несколько мгновений сквозь треск огня они услышали очень далекий звук рога. Один сигнал, второй, третий. Прошло чуть больше 5 секунд, и рог зазвучал гораздо ближе. И вновь 3 сигнала. Дени вздрогнула. Теперь этот звук нельзя было спутать с воем ветра. Рог вновь зазвучал, и вновь 3 сигнала. В четвертый раз рог раздался на стенах самого Винтерфилла, предупреждая всех. «Началось», — прошептала Дени. Ей предстояло оседлать драгона и подняться в небо, чтобы встретить там другого дракона. Ей нужно было спешить, хотя армия мертвых, судя по сигналам, была еще достаточно далеко. Дени, не дав ей сорваться с места, Джон привлек девушку к себе и внимательно посмотрел в глаза. Несколько секунд они просто стояли и смотрели друг на друга. Близко-близко, будто ничего не существовало, только они одни были во всем мире. «Будь осторожна», – прошептал он хрипло и поцеловал ее. Они целовались так, будто боялись уже не увидеться, будто хотели многое рассказать друг другу, но для слов уже не осталось времени. «Я люблю тебя», – прошептал он, глядя ей в глаза. Прижавшись лбами, они еще недолго постояли рядом, а потом разошлись, в мыслях, даже не догадываясь о том, повторяя одни и те же слова, как молитву. «Не оставляй меня в этом мире, не оставляй меня». Санса вздрогнула и выронила книгу. «Это», – прошептала она, но не смогла закончить фразу. «Да», – кивнула Арья. Сестры переглянулись. «Я должна». Санса сжала руки в кулаки. Когда они с Джоном отвоевывали родной замок, она так не переживала, как переживала теперь. «Ты уже все сделала», — напомнила Арья. «Нет, нужно следить, чтобы в замке поддерживалась дисциплина и чтобы все были готовы к любым непредвиденным ситуациям», — наконец собравшись, сказала леди Винтерфилла. «Где Бран?» «Он у себя», — ответила Арья тихо. Санса стремительным шагом покинула комнату, и в тот же миг выражение лица младшей сестры изменилось. Она закрыла глаза и глубоко вздохнула, отгораживаясь от разговора, впервые за долгое время выбившего ее из колеи. «Арья, послушай меня», — сказал Бран, когда они остались наедине. «Я хочу, чтобы ты кое-что для меня сделала». «Что же?» — Бран перевел взгляд с лица сестры на ее кинжал. «Ты поймешь, когда наступит правильный момент, и ты должна будешь сделать это». Девушка нахмурилась, но промолчала, видя глаза Брана и читая в них его уверенность. «Так должно быть», — произнес трехглазый ворон. «Бран, так нужно», — произнес юноша, и на миг его губ коснулась легкая полуулыбка. Арье почудилось, будто она видит в знакомых глазах брата что-то еще, что-то большее. Ей послышался знакомый стук капель о камень, словно она вновь очутилась в черно-белом доме. И на краткий миг показалось, что не только месть вела девушку все это время. Было что-то большее, словно сама судьба готовила ее к этому. Или не судьба. Она, Арья Старк из Винтерфилла, должна была стать сильной и способной исполнить все без колебаний и сомнений. «Ты уверен?» «Да, используй кинжал. Валерийская сталь сможет разорвать связь». Джон медленно спустился со стены и внимательно взглянул в лица тем, кто ждал его во дворе. Он видел и чувствовал их страх, как чувствовал его вот уже много дней и ночей, но теперь это гнетущее ощущение можно было резать ножом. Даже огонь, пылавший повсюду, не разгонял ледяной ужас людей. Джон тоже испытывал страх, но не мог его показать людям. От него, от его уверенности сейчас зависело все. «Куда ты собрался? Почему ты?» — шипел предательский голосок внутри. «Кто ты такой, чтобы командовать ими?» Джон видел здесь и простых северян, и долинцев, и речников, и людей Ланнистеров, которых привел сир Джейми. Видел он сира Давоса, самого Джейми Ланнистера, леди Бриенну, сотни лиц, и все они смотрели на него. «Вперед!» — скомандовал Джон, вскакивая в седло. «Я здесь, потому что я Джон Сноу», — сказал он себе, глядя на людей, своих и чужих. «Север — моя земля. Я здесь, потому что я Старк. Я должен защищать семью. Я здесь, потому что я. Потому что я Таргариен». «Ночь пришла», — прошептал он вслух. «Моя война начинается». Тирион смотрел, как замок неспешно покидают всадники. Он смотрел и чувствовал странный трепет, глядя, как все они следуют за едущим впереди Джоном Сноу. Эта ночь растянется на много дней и может стать для нас всех последней», — с горечью сказал он мисс Сандея, — «если наша королева и Джон Сноу проиграют». Джон никогда не отступал, негромко, но отчетливо сказал Сэмтерли, подходя к ним. Он защищал стену и выстоял. Он сражался с белыми ходоками лицом к лицу и выжил. «Я в него верю. Уверенность — это хорошо», — покачал головой Тирион. «Но там не один Джон Сноу. Там тысячи людей, которые или никогда ни с кем не воевали, или знали лишь живого врага. Устоят ли они против армии мертвых? Сплотит ли Джон Сноу вокруг себя людей?» Вопрос повис в воздухе. Никто не знал и не хотел знать ответ. Дейнерис взобралась на спину дракону и позволила дракону взмыть в небо. Тьма заволакивала все кругом, но замок светился факелом. Армия людей, двигаясь вперед, обозначала свое продвижение зажженными кострами. Дени, затаив дыхание, следила, как точка за точкой вспыхивают пятнышки света далеко внизу. Где-то там был Джон. Где-то там были все те, кого она знала и любила. Джон в молчании ехал вперед. За ним следовали Эд, Берег, Сир Джорах, Сир Давос, Тормунд. Тьма окутывала все кругом, лишь еще больше подогревая клокочущий страх. Чернильными линиями впереди показались требушеты. Их было много, как и снарядов рядом с ними. Люди трудились без передышки, из деревяшек, камней, веревок, соломы и даже осколков драконьего стекла при помощи смолы слепливая огромные шары. Их подожгут и будут забрасывать ими врага. Впереди раздался звук рога. Один сигнал. Это вернулись разведчики. Двое, еще один, еще пятеро, считал Сир Давос. Все. Тут же лучник по команде Джона зажег стрелу от ближайшего костра и пустил ее в небо, давая сигнал тем, кто охранял ближнюю к замку линию стены из бревен и веток. Послышались крики и скрежет. Люди рубили веревки и обрушивали созданные для разведчиков проходы, делая стену сплошной. «Леди Санса, вам не стоит быть здесь», — сказал Тирион, увидев приближающуюся девушку. «Я леди Винтерфилла», — напомнила она ему. «Я буду здесь». Мисс Санди уважительно взглянула на рыженькую леди, занявшую место рядом с ними. Кони под седоками нервно сучили ногами, лучше людей чувствуя то, что двигалось к Винтерфиллу. «Где ваша сестра?» «Она осталась с Браном». Бран видел их, видел и не боялся. Видел великанов, видел сотни тысяч мертвецов, видел белых ходоков на мертвых конях. И его он тоже видел. «Берегись», — шепнул он сидевшей на драконе девушке. «Он здесь». Дени почудился голос в порывах ветра, предупреждающий ее. Поежившись, она подняла драгона еще выше, стремясь оказаться вне траектории атаки требушетов. Вглядевшись в линию горизонта, она увидела пургу, идущую на них сплошной стеной. «Они здесь», — сама себе сказала Дейнерис и шепнула драгону. «Дракарис». Сигнал обратил всеобщее внимание Эд на вспышку в небе. «Готовимся», — крикнул Джон, и его команду повторили на десятки голосов по всей линии. Безупречные сомкнули ряды и ощетинились копьями с наконечниками из драконьего стекла. Лучники перетащили огромные связки стрел поближе, а сами вытянулись в линию, зажигая воткнутые в землю факелы и корзины с дровами. Вьюга приблизилась, и теперь ее видели все. «Они здесь», — в один голос прошептали Эд и Сэм. Ожидание тянулось и тревожило, но никто не смел даже слова сказать. Даже дотракийцы, маячившие позади безупречных, сдерживали своих коней, хотя те нервно всхрапывали и ржали. «Там!» — закричал Тормунд, указывая на небо. Тьму осветила синяя вспышка. Риегаль, кружащий над драгоном, нервно вскрикнул и заложил дугу, спеша уйти с линии удара, когда внезапно из тьмы вырвалась стремительная серо-синяя тень, рассекая небо синим всполохом. Дени задрожала всем телом, видя, как стремительно приближается к ней мертвый дракон. С остановившимся сердцем Джон смотрел на то, что происходило в небе. Ни он, ни кто-либо другой не видел ничего, кроме вспышек синего света и росчерков пламени. В этом свете лишь изредка мелькали крылья драконов, но Джона больше всего интересовали всадники. «Это ты послал ее туда», — мысленно наорал он на себя, но ничего изменить было уже нельзя. «Готовься», — крикнул Джон, видя, как замахал факелом мальчишка-вольник далеко впереди. Сотни стрел устремились к стене, поджигая масло, которым та была облита. В считанные секунды перед войском выросла огненная полоса, которой предстояло преградить мертвым путь и хоть на какое-то время остановить продвижение армии короля ночи. «Заряжай», — отдал следующую команду Джон, постоянно посматривая в небо. Дейнерис сжимала ладонями отростки на шее дракона, но руки сквозь перчатки заледенели так, что девушка ничего не чувствовала и могла лишь молиться всем богам, чтобы в один из разворотов драгона не свалиться с его спины. Она сорвала голос, выкрикивая команды, да те были уже и не нужны. Два живых дракона бились против мертвого без участия всадников. Ледяной дракон был быстрее и проворнее, поэтому ему раз за разом удавалось уходить от дыхания бывших собратьев. Но и Риегаль, и дракон успели пару раз цапнуть Визириона когтями. И без того потрепанные крылья мертвого дракона превратились в решето, но он все еще уверенно кружил между бывшими братьями, неожиданно выныривая из темноты. «Семеро», — прошептала Дени, чувствуя ледяное дыхание, просвистевшие совсем рядом и едва не задевшие дракона. Риегаль, вынырнув из темноты, с хрустом вцепился в сустав на крыле Визириона, и драконы закружились. Мертвый вывернул голову и уже собирался было выдохнуть в морду Риегалю ледяную струю, но в последний миг будто подавился и закричал. Драконы расцепились, дракон шумно врезался в Визириона, когтями раздирая тому и без того развороченную грудную клетку, выдирая куски мертвой плоти. И вновь Визирион попытался дыхнуть в бывшего собрата, но не смог. «Будто кто-то мешает королю ночи управлять им», — сообразила девушка. Открыв пасти и издав дикий, будоражащий кровь крик-скрип, Визирион метнулся вперед, сшибаясь с драгоном. На долгий пугающий миг Дени очень близко увидела короля ночи, спокойного, уверенного, с жуткими светящимися синевой глазами. Ее окутал холод, такой суровый, какого девушка еще в жизни не чувствовала. «Дракарис!» — закричала она, пытаясь прогнать и холод, и ужас. «Дракарис!» Драгон выплюнул струю пламени, которая едва-едва задела крыло ледяного дракона, но тот не остановился и напал вновь, целясь в горло собрату. «Нет!» — закричала Дени. Визирион хрипло взвыл, когда в него сбоку влетел Риегаль, когтями и клыками круша левое крыло мертвого собрата, вырывая его и с воплем взмывая вверх и в сторону. Драгон выдохнул прямо в морду ледяному дракону, пламя окутало его на миг и, вцепившись, побежало по шкуре, стремительно вгрызаясь в мертвую плоть. С криком заложив дугу и теряя высоту, Визирион в последний миг столкнулся с Риегалем. Зеленый дракон закричал: «Огонь!» Подожженные снаряды улетали за огненную черту и с грохотом врезались в армию мертвых, поджигая вихтов, кроша их камнями, протыкая осколками. Но их место тут же занимали другие, морем подкатывая все ближе и ближе. «Их так много!» — крикнул Эд, оглянувшись к Джону. «Прекратить огонь!» — взревел Джон, не слыша Эдда и не видя ничего, кроме сцепившихся в небе драконов. Требушеты послали еще несколько снарядов и затихли. Вся армия живых замерла. Темное небо огласил скрипучий, как снег, вой огромного темного монстра, по дуге снижающегося прямо на ряды шагающих вперед мертвых по ту сторону стены огня. «Риегаль!» — прошептал Джон. Пока все следили за падением мертвого дракона, северянин видел лишь мечущегося в небе Риегаля. Тот хрипел, шипел, заваливался на одно крыло, постоянно теряя высоту. В какой-то миг, заложив дугу над Винтерфеллом, дракон дыхнул пламенем, и то зацепилось за приземистую башню крепости. Падая, дракон пронесся над армией и, исторгнув струю огня, свалился на заледеневшую землю. Лошадь Сансы встала на дыбы, но леди удалось ее сдержать и успокоить. «Начинайте тушить пожар», — скомандовала она, оглянувшись к ждущим приказа мистеру и солдатам. «Мистер Волкан, успокойте людей, нельзя допустить панику в крепости». «Нет», — вскричала Дени, глядя на то, как падает Риегаль. «Нет», — ее сердце сжалось от дикой боли и предчувствия беды. Даже сидя на драгоне, даже сражаясь с мертвым драконом и его всадником, девушка не боялась так, как сейчас. «Я не могу потерять и его», — пробормотала Дени. Слезы льдинками замерзали на ее щеках. Риегаль, издав крик, обрушился на землю, оказавшись у самой линии огня, так близко к врагу, ослабевший, раненый, беззащитный. «Вниз, драгон, вниз!» — закричала Дени, крепче сжимая отростки на шее дракона. «Она не может быть в небе, когда ее ребенку плохо. Она не может остаться в стороне». Они не верили своим глазам. Никто не верил. Все стояли и смотрели на Риегаля. Тот шипел и выл, явно испытывая боль в грудине. «Как Риегар!» — внезапно пробормотал кто-то у Джона за спиной. «Ходоки!» — предупреждающе вскричал Сирдовас. Джон тоже их увидел. Синеватых, спокойных, молчаливых. Они шли сквозь армию мертвых, собираясь пересечь огненную преграду и добить мечущегося дракона. Мужчина вздрогнул. Из-за него погиб Визирион. Дени пожертвовала драконом, спасая их всех в той глупой авантюре, что предложил Тирион. Если сейчас они потеряют Ригаля, он мотнул головой. Он не может позволить Дени потерять еще одно дитя. Он не может позволить ее страдать снова. Он не сможет смотреть ей в глаза, если не предотвратит этот кошмар. «Стой!» Сир Джорах схватил Джона за рукав, когда тот решительно выхватил у солдата уздечку своего коня. «Это дракон, и сейчас он в ярости. Он порвет тебя или сожжет. Хоть погреюсь!» Зло бросил Джон, вскакивая в седло. Дени приземлилась посреди расступившихся безупречных. Ее сердце рвалось туда, вперед, где метался Ригаль, но девушка прекрасно осознавала, что не может так рисковать. Рисковать собой, рисковать драгоном. Несколько секунд спустя она уловила, что люди вокруг нее замерли, будто потрясенные чем-то. Вглядевшись, она с ужасом вскрикнула, видя темного всадника на вороном коне, скачущего прямо к дракону. «Он наполоумил?» — хмуро спросил Брон, нарушив всеобщее молчание. Джимми наконец очнулся от потрясения и, пытаясь отогнать собственное воспоминание о столкновении с драконом, скомандовал: «Лучники, вперед, цельтесь в иных», и добавил уже для Бронна: «Дракон перекрывает обзор, а ходоков слишком много на одного мальчишку. Говорят, этот парень уже убил двоих таких», играя кинжалом, заметил Бронн. «И говорят, что нынче на севере нет ни одного мечника, кто бы справился с Джоном Сноу. А ты, а зачем?» – удивился наемник. «Если он выживет, а вы, нет, то именно от него я получу свой замок». Джимми глухо ругнулся, не отрывая взгляда от идущих сквозь огонь жутких созданий. «Лучники, лучники!» Пережив первое потрясение, заголосили сир Давос, лорд Гловер и еще десяток знаменосцев. Живые замерли в ожидании, готовые защитить своего сюзерена, если он не справится, и проклиная его за то, что полез под брюхо к дракону. «Мальчишка!» — выплюнул Мормонт. Санса перестала дышать и едва не соскользнула с лошади, видя, как там, далеко впереди, Джон ринулся к дракону. Бриенна заботливо придержала девушку, не позволив той свалиться на землю. «Зачем?» — выдохнула Санса, с трудом глотая обжигающий холодом воздух. «Зачем? Он ведь погибнет!» Тирион не ответил. Глядя на то, как резко переменилось настроение в рядах людей, как их начинает охватывать паника, Тирион был готов ринуться вперед и, схватив Джона, попытаться вбить хоть каплю здравого смысла в голову бесстрашного мальчишки. Ригаль зашипел на Джона, когда тот, соскочив с коня, стал обходить огромного зверя с правой стороны. Дракон шумно втянул воздух, глядя на человека глазами, пылающими болью. Конь Джона, не желая соседства столь опасного создания, с ржанием умчался обратно. «Давай уходи», — сказал Джон Ригалю. «Ты не можешь погибнуть», — зверь не ответил. Джон глянул в глаза дракону и решительно встал перед его мордой, спокойно повернувшись спиной. Он знал, что должен бояться, но огромный зверь позади не пугал. Джон даже успокоился еще сильнее, чувствуя жар от громадной туши и слыша глухое ворчание зверя. Глубоко вздохнув, Джон вытащил меч из ножен, приготовившись встретиться с ходоками. Их было шестеро, и все они, нацелив свои ледяные мечи, шли на мужчину и дракона. Одного, самого дальнего, поразила стрела раньше, чем он пересек линию огня. Джон не знал, но этот Дмуртал ли направил обсидиановый наконечник прямо в плечо иному. Белый ходок, заскрипев, изогнулся, глядя на маленький кусочек драконьего стекла, и осыпался кусками льда. Еще одного сразил кто-то из северян, не выдержав напряжения и послав стрелу до команды. «Держать!» — рявкнул сир Давос. Старому контрабандисту и вояке совсем не нравилась эта ситуация. Дракон и Джон заслоняли собой остальных ходоков, не давая лучникам шанса отыскать цель и при этом не задеть короля севера. Дени сидела на спине драгона и с ужасом смотрела на то, как Джон принял первый удар ледяного меча и отвел его от себя, решительно ударив в ответ и в ледяные искры разнеся иного. Трое других действовали осмотрительнее и напали все вместе, явно желая в три ледяных меча поднять Джона над землей. «Семеро», — прошептала она, глядя на этот жуткий бой, но тут же одернула себя. Нет, за эти дни она хорошо узнала Джона, узнала север, узнала суровость этого края. «Семеро нам здесь не помогут. Они не знают, что такое зима, а зима не признает их богами», — пробормотала девушка, не зная, как вознести молитву чужим для нее богам. «Нет, старые боги, боги севера, боги Джона, боги его людей, боги моих людей, значит, и мои боги». Джон поднимал и опускал меч, раз за разом принимая тяжелые удары ледяных лезвий. Те крошились, сыпали ледяными искрами, но не ломались. Позади Джона, шумно дыша, бил хвостом Риегаль. Наверное, это должно было пугать, но Джон будто впитывал тепло от драконьего тела и с каждой секундой его удары становились все яростней. Он разнес в ледяное крошево зазевавшегося иного и с визгом переломил клинок еще одному. Он заступил дорогу третьему, не боясь стоять прямо напротив морды дракона и чувствовать спиной зарождающийся в пасти сгусток пламени. Джон разбил иного и обернулся, собираясь добить почти безоружного ходока. Тот сделал шаг к дракону, занося обломок ледяного меча. «Нет!» — крикнул Джон, бросаясь на перерез. «Нет!» — закричала Дени, видя, как Джон бросился вперед, пытаясь остановить иного. «Нет!» — Риегаль захрипел и плюнул огнем прямо перед собой. По армии живых пронесся слаженный возглас ужаса, и люди замерли, глядя на растаявший снег перед линией огня, где больше не было ходока. «Король! Где король?» — не веря своим глазам, вымолвил сир Довас. Земля перед мордой дракона чернела, но Джона Сноу перед Риегалем не было. «Нет!» — полный боли крик Дейнерис пронесся над полем. Ей показалось, что весь мир перевернулся, а все кругом заслонила еще более темная и непроглядная ночь. В ужасе глядя вперед, она не видела ни людей, ни врагов, ни огонь, лишь темно-серую, почти черную северную землю рядом с Риегалем. «Нет», — повторила девушка, соскальзывая с драгона. Дракон поворчал, но позволил Денис спуститься. Она кинулась вперед. Казалось, армия живых замерла, пораженная произошедшим. Казалось, даже армия мертвых по ту сторону уже догоравшей линии костров остановилась. Замер даже король ночи, стоя на туше завалившегося на бок дракона и глядя на Риегаля. Казалось, все мысли и все взгляды в этот миг сосредоточились на том клочке почвы, где совсем недавно стоял Джон Сноу. Безупречные не пытались остановить свою королеву, а она, отбросив всякую гордость, со слезами бежала вперед, чувствуя, как живое тепло ее часто бьющегося сердца медленно покидает тело. «Нет, нет, нет», — бормотала она. Внезапно путь ей преградил белый волк. Дени попыталась обогнуть призрака, но тот глухо на нее зарычал и подвинулся, не позволяя пройти. Задыхаясь, Дени вцепилась в загривок волка и глухо зарыдала. Ее ноги подкосились, и она бессильно упала на колени, в грязь и снег, наплевав на свой статус, наплевав на гордость, наплевав на то, что в эту секунду ее видит обе армии. «Джон!» — выдохнула Санса и задрожала. «Леди Санса!» — вскричала Бриенна, подхватывая девушку, чтобы та не свалилась с седла. «Подрик, помоги мне!» Тирион сглотнул и протянул руку к меху с вином. Пальцы его дрожали. Варис рывком выдернул из рук карлика мех и сделал приличный глоток. Сир Довас замер, не в силах ни отдать приказ, ни даже сдвинуться с места. Его взгляд заволокла дымка слез, и мужчина судорожно глотнул воздух. Рядом с ним шумно дышал Эд. В тишине, нарушаемой лишь треском огня, медленно закружились крупные снежинки, оседая на земле, плечах людей, белом мехе призрака, парком взмывая над драконами. Дени глухо рыдала, обнимая волка за шею и пытаясь согреться. Ее била дрожь, а внутри, медленно прокручиваясь, засела ноющая боль. Дейнерис прижала ладонь к животу. Казалось, даже ее нерожденное дитя плачет вместе с ней. Их с Джоном дитя. Снежинка опустилась и с шипением испарилась с потемневшего до черноты кусочка обсидиана. Вторая снежинка упала на лоб. Рядом шумно дыхнул Риегаль, переставляя огромными лапищами по превратившейся в грязь земле. Джон открыл глаза и на секунду замер, пытаясь понять, что с ним случилось. Тело подчинялось. Он чувствовал свои руки и ноги. Ожидаемой дикой боли не было, хотя он отчетливо помнил, как его рука оказалась на линии удара драконьего пламени. В ушах звенело, и, кроме издаваемых Риегалем звуков, Джон ничего не слышал. Медленно, ужасно медленно он поднялся на колени, а потом, подобрав и воткнув длинный коготь в землю, начал вставать в полный рост. Единый вздох пронесся по армии живых, заставив Дени открыть глаза и посмотреть вперед. Увидев, как Джон медленно поднимается, как дымится его правый рукав, Дейнерис позабыла, как дышать. «Как это возможно?» – прошептал Тирион. «Он жив, чтоб всех нас!» – выдохнул Бронн. «С каких пор Старки стали несгораемыми? Это чудо!» – с фанатичным блеском в глазах прошептал Берег. «Это чудо владыки!» – брехня, – отмахнулся пес. «Никому не войти в пламя и не выйти из него таким же!» «Он жив, не слушая их обоих!» – прошептал Джиндри. «После такого, видно, придется поверить, что он на самом деле какой-то бог!» – довольно фыркнул Тормунд, оглядываясь на толпу вольного народа, взиравшего на Джона с благоговейным ужасом. Джон поднялся, глядя только перед собой. Впереди было утихающее пламя и море вихтов, готовых накатить на живых и поглотить их. Джон не оглянулся. Сейчас им владело чувство, что стоит ему обернуться, увидеть страх в глазах людей, и он не сможет сражаться, не сможет защищать других. Когда-то, в прошлой жизни, он выбрал путь ночного дозора. Это было в прошлой жизни. Теперь он не обязан был блюсти свои обеты, данные пред ликом Чердрива. Он отдал жизнь за ночной дозор. Ее у него отобрали. Сейчас он не мог принести ту же клятву. У него был дом, семья, корона. Но что-то тревожно сжималось в груди, и он прошептал: «Я, меч во тьме». Пламя погасло, и первый вихрь ринулся на Джона. Удар пришелся по шее мертвяка, и меч разрубил хрупкие кости от ключицы до болтающихся на поясе ошметков шкур. «Я, огонь, который разгоняет холод». Джон вонзил лезвие меча в одного мертвяка и толкнул на второго, позволяя валерийской стали найти еще одну цель. Меч в руке горел, но Джон не ощущал его жара. «Я, свет, который приносит рассвет». Ригаль позади него дыхнул пламенем по левой стороне, где мертвяки разнесли нагромождение из углей и теперь рвались вперед. «Я, рок, который будет спящих». Меч светился. По нему пробегали красноватые всполохи, но это совсем не напоминало тот огонь, что зажег на своем мече Дондарион. Завороженная, Денис смотрела на пляску этого пламени и на то, как огонь отражается в броне. Ригаль дыхнул пламенем, и в этот миг Дени показалось, что огонь, отразившись в драконьем стекле на доспехе Джона, сложился в ощерившегося трехглавого дракона. «Кровь от крови моей», — прошептала девушка, глядя на Джона. В один миг все, что она слышала, все, что она знала, все, что казалось ей странным, все соединилось в единое целое. Она не знала, как и почему, но каждой частицей тела ощущала, что ей открылась правда. «Кровь от крови моей». Никто не отдал приказ, но, зародившись в рядах, над полем взревел слаженный вопль, и люди бросились вперед. Краем глаза Джон заметил, как навстречу вихтам подступают люди. Северяне, выходцы из Эссоса, долинцы, речники, ланнистеры, вольный народ. В едином порыве они столкнулись с обезумевшим морем мертвых. Джону казалось, он слышит крики, но он не мог поверить собственным ушам. «Белый волк» разносилось над морем живых. «Жги!» — орали всадники долины, размахивая клинками и факелами. «За короля!» — ревели воины Медвежьего острова. Этот крик подхватили и другие северяне, неся его, как клич в этой кромешной тьме. «За короля! За короля севера!» «Я — щит, что охраняет царство людей!» — прошептал Джон, поднимая меч. Тирион не верил своим глазам. Не верил, но был вынужден признать. «Они идут за ним!» — потрясенно констатировал факт Варис. Он, начал было Тирион, но не смог завершить фразу, чувствуя, что есть что-то, чего он не понимает. Когда-то от злости он заметил рабу Старку, что его незаконнорожденный брат обладает большим потенциалом для владыки, чем сам наследник Винтерфилла. Теперь же Десницу посетила мысль, что те его слова были пророческими. Воины держались на некотором расстоянии от Джона, стараясь не попасть под удар пламени дракона. Он же бился прямо в центре этого огненного пекла, словно не чувствуя страха ни перед врагом, ни перед драконом. Взглянув во взметнувшееся пламя, на миг Джейми показалось, что он видит рядом с Джоном других воинов, хорошо знакомых воинов в потертых латах королевской гвардии. Тенями те плясали рядом с Джоном Сноу, ловко разрубая на части мертвяков. Джейми моргнул. Нет, это всего лишь сам Джон Сноу сражался с армией мертвых. Но секунду спустя Джейми вновь словил себя на странном ощущении, что видит кого-то еще. Кого-то в черной броне, в высоком шлеме, украшенном крыльями. Кого-то с алым драконом на груди. Он совсем как Риегар, подумал Джейми и ошеломленно замер. А после, чувствуя удивительную ясность и уверенность, бросился вперед, позабыв, что потерял руку, позабыв, что прошло больше двух десятков лет с тех пор, как он был самоуверенным зеленым мальчишкой, готовым на все, лишь бы биться рядом с прославленными воинами и войти в их число. Он вернулся назад, в то время, когда был лучшим, в то время, когда еще не наделал так много глупостей. Меч взлетал и опускался в левой руке Джейми Ланнистера так же проворно, как когда-то в правой. Он разил и разил врагов, и видел рядом своих старых друзей, которые криками и смехом подбадривали его. «За короля!» — вскричал Джейми. Тот из прошлого, который верил в свои клятвы и хотел быть похожим на своего кумира, Эртура Дейна. Бой никогда не был красивым зрелищем. С того самого момента, как Джон отправился в ночной дозор, он всякий раз убеждался в этом. «Роб, к как они с Роббом любили слушать отцовские рассказы о сражениях, о победах. Два глупых летних мальчика, веривших в благородство рыцаря и веру в лицах простых вояк. Не было в этом благородства. Никогда. Все благородства выдумали менестрели. Выдумали, чтобы им верили глупые невинные юноши и трепетные юные девушки. В детстве Джон вместе с Роббом любил разыгрывать всевозможные сражения. Ему нравилось на время стать каким-то известным рыцарем и побеждать невидимых врагов. Нравилось добиваться успехов, проходя обучение у мастера над оружием. Но жизнь показала, что война – некрасивая сказка, в ней нет благородства и нет даже толики той поэзии, которая так воодушевляла Джона когда-то. Бой – некрасиво, страшно, миг выживания, когда вырываешь свою жизнь из тисков смерти зубами, клыками. Волк-леон, волк, дракон, да, зверь. Рядом зарычал Ригаль, поливая все кругом огнем. Волк, ведущий вперед свою стаю. Дракон, способный сокрушать замки, города и целые королевства. Джон выдохнул, вдохнул и с новыми силами кинулся вперед, рассекая тьму вихтов пылающим во мраке мечом. Они сражались отважно. Они сражались в сильном душевном подъеме, но волна вихтов, накатывавших и накатывавших на армию живых, не убывала. «Нужно отступать», – проорал Сир Давос, опыт и инстинкты которого подсказывали, что как бы ни сильна была сейчас сплоченность людей, сила их на исходе. Где-то там, за пределами окутавшей все тьмы, уже давно взошло солнце. Если мертвые и могли сражаться сутки напролет, то люди – нет. Внезапно, будто невидимый ветер прошелся по рядам мертвых. Они еще сражались, но задние ряды замерли, а после стали отступать. Видя, как вихты медленно отодвигаются назад, Джон остановился и взглянул туда, где рядом с тушей поверженного и догорающего Визириона стоял король ночи. Их взгляды встретились. Джон точно знал, что происходит. «Он вернется», — пробормотал Джон. «Вернется и снова ударит, чтобы на этот раз сокрушить нас». Дени цеплялась за мех на загривке призрака и не могла избавиться от ужаса, видя, как вихты медленно отступают. Армия живых замерла, и никто не вскинул руку, никто не зашелся в радостном возгласе. Все знали, все чувствовали, что это не конец. «Король ночи лишь попробовал нас на зуб», – прошептала Дейнирис, оглядывая поле и видя среди сотен поверженных вихтов воинов всех мастей. Люди стояли и ждали. И, лишь когда армия мертвых скрылась за пеленой снежного бурана, в наступившей тишине раздался громогласный приказ Джона: «Отступаем». Командиры в разных частях армии споро повторили его приказ, и люди медленно потянулись к замку. «Ваше Величество, вернемся в крепость», — окликнул Дени сир Джорах, но она даже не повернула голову в его сторону, наблюдая за Джоном. А он стоял рядом с драконом и ждал, глядя вперед. «Мистер Волкан», — позвала Санса, наблюдая, как в ворота крепости втекает людская толпа. «Отправляйтесь». Мистер кивнул и поспешил внутрь, где он был гораздо нужнее раненым, чем леди Винтерфилла. Ей тоже нужно было возвращаться. Ее ждут заботы. Нужно оценить ущерб кровли, проверить, насколько паника внутри сказалась на людях и готовы ли повара налить каждому страждущему миску горячей похлебки. Но она не могла сдвинуться с места, наблюдая за братом и за королевой. Джон стоял рядом с драконом, а тот недовольно тряс головой рядом с ним, но довольно спокойно фыркал и выдыхал облака пара, когда Джон время от времени поглаживал шею могучего зверя. Санса знала, что Джон уже давно не тот мальчишка, которого она сторонилась по примеру матери, но только сейчас она с гордостью осознала, что отец бы гордился им. Озвучила она свою мысль. «Вы имеете в виду Эддарда Старка?» — задумчиво спросил Тирион. «Конечно. Знаете, леди Санса, мне почему-то кажется, что...» — пробормотал карлик, но потом сам себя оборвал. «Нет, этого не может быть». «Чего?» — удивилась девушка. Тирион не ответил. Санса вновь перевела взгляд на пустеющее поле и вгляделась в фигурку, окутанной белым мехом королевы, казавшейся крошечной рядом с драконом и лютоволком. Сансу удивило, как эта женщина кинулась к ее брату, но теперь в душе Сансы разливалось тепло от осознания, что между этими двумя все гораздо глубже, чем просто страсть. Лишь когда армия живых полностью стекла поближе к Винтерфиллу, Джон двинулся в обратный путь. Как же он устал, и рука. Еще предстояло выяснить, что случилось с его рукой. Посреди боя Джон мало что чувствовал, но теперь наверняка должна была нагрянуть боль. Правда, пока его терзала лишь усталость. «Тебя тоже потрепали», — сказал он Ригалю, медленно шагающему рядом, умудряясь не задевать маленького человека крыльями. В какой-то миг дракон чуть повернул голову и вывернул шею, заглядывая Джону в глаза и будто отвечая на его вопрос. Невесело усмехнувшись, Джон вновь похлопал зверя по шее, не в силах злиться на него за то, что Ригалли его поджарил немного. «Спасибо», — сказал он дракону, — «если бы не ты, то я бы не справился». Ригаль шумно выдохнул, сделал неуловимое движение и недвусмысленно выставил вперед лапу, склоняя голову. Джон удивленно посмотрел на дракона, но потом, чувствуя странную уверенность, шагнул на лапу, а с нее, на плечо дракону. Забираться к нему на спину не стал, просто устроился на плече, положив меч на колени. Так они и шли вперед. Джон настолько устал, что не заметил потрясения на лице Сира Даваса, ждавшего своего лорда у требушетов. Не заметил возгласа Джейми Ланнистера, смотревшего на него. Не заметил Тормунда, у которого в бою пострадала борода, и не услышал неудержимый смех вольника. Но он увидел людей, которые полегли в этом первом сражении. Их было много, очень много, и будет еще больше. У Джона заныло сердце. «Нужно сжечь», — громко сказал он, хотя теперь, в эту длинную ночь, вряд ли хоть кто-то мог забыть об этом. «Джон», — позвала Дени, когда он поравнялся с ней. Девушка стремительно обошла замершего Ригаля и набросилась на Джона, стоило лишь ему спуститься. «Живой», — прошептала она, обхватив его шею так, будто не верила, что он из плоти и крови. «Живой, живой, живой». Обо всем позабыв, позабыв о месте и зрителях, она со слезами на глазах целовала его куда придется, шептала его имя и всхлипывала. «Дени», — позвал Джон, пытаясь поймать ее взгляд. «Кровь от крови моей», — произнесла она, — «от крови дракона». Джон глубоко вздохнул, осознав, что она догадалась. Он смотрел и искал в ее глазах злость и обиду, но Дейнерис улыбалась и плакала. «Дени», — он выронил меч и прижал ее к себе, позабыв, что за ними наблюдают. «Ты как?» — прошептала она ему в шею. Ей не нужно было много слов, они уже давно понимали друг друга по взглядам и жестам. «Мой брат, ведь так, те твои слова в крипте». «Лианна Старк, да, как давно ты знаешь?» «Бран сказал мне, когда мы вернулись». «Так вот почему, Дени, мы, это так важно?» — спросила она. «Нет», — покачал Джон головой, чувствуя, что еще одна часть его души встала на свое законное место, а вместе с этим сердце наполнили удивительный покой и гармония. «Это не важно. Ты часть меня, мой воздух, мой свет, жар моего сердца». Она улыбнулась, не в силах сдерживать счастье. «Ох», — невольно прервал их Сир Давас. «Меч он горячий, хотя уже не светится». Джон оторвался от Дени, нахмурился и поднял меч, который луковый рыцарь вновь уронил на землю. От когтя на самом деле исходило тепло, а тонкие прожилки в середине клинка тускло светились. Задумавшись, Джон стащил с правой руки изрядно покореженную жаром перчатку, ожидая увидеть там струпья опаленной кожи, но его рука была в порядке. «Возвращаемся», — наконец сказал он и протянул Дени чудом не пострадавшую руку. «Неизвестно, сколько нам дали передышки, но нельзя терять времени». Идя рядом с Дени, Джон обернулся к Ригалю, пытаясь понять, что же случилось. Дракон взглянул на него умными зелеными глазами, но, естественно, не ответил. В большой зал постепенно стекались люди. Никто из них не обращал внимания на Брана, а юноша толком не наблюдал за людьми. Ему не требовалось следить за ними, чтобы чувствовать общее настроение, видеть выражения лиц и слышать их разговоры. Бран отрешенно смотрел в узкое окно и касался пальцами царапин на дубовой столешнице, которые когда-то сам же и оставил, играя металлической брошью в форме рыбки. Царапины успели потемнеть, слиться по цвету с цветом стола. Юноша поднял взор, оглядывая зал поверх голов людей. Никто не знал, что в этот миг Бран видел этот просторный чертог иным. Стены украшали полотнища с гербами Старков, Ланнистеров и Баратионов, в массивных люстрах сияли сотни свечей, столы ломились от еды, а люди пировали в честь приезда короля. Тогда это был Роберт. Бран его почти не помнил. Тот визит случился в другой, совершенно чужой жизни. В жизни маленького мальчика, полного мечтаний. Мальчика с неукротимым духом. Мальчика, родившегося летом и не знавшего холода. Мальчика, любившего страшные истории старый Нэн. После за высоким столом сидел Роб, а потом и сам Бран. Ирикан занимал место сбоку от него. Тогда большой зал выглядел почти таким, как сейчас. Во время войны пяти королей в зале не устраивали приемов и не закатывали пиры. А потом, Бран с печалью вспомнил темную кровь, которую пролили на Северную землю. За эти годы Винтерфилл омыли кровью, кровью Севера. За эти годы семь королевств умылись кровью. «Кровь», — пробормотал юноша, — «всюду кровь». Сотни и тысячи лет эту землю питает кровь. Красными слезами плачут чердрева. Что? Наклонившись к нему, спросил Арья, но Бран покачал головой и вернулся к наблюдению за танцем снежинок у приоткрытого окна, краем уха слушая разговоры. Юноше тяжело было сосредоточиться на людях, слишком он вымотался за последние часы, голова нестерпимо болела, а на лбу продолжали выступать бисеринки пота, но сейчас ему стоило немного отвлечься от тех тяжелых мыслей, что снедали его. «Это настоящее», — напомнил он себе, — «я видел сражение, я был там». Это сражение далось Брану тяжелее, чем он думал. Лишь на несколько коротких мгновений ему удалось проникнуть в разум короля ночи и перехватить управление драконом. Это было настолько сложно, что проделать это Брану пришлось из прошлого, как он уже делал подобное с Хадаром. Бран не мог завладеть разумом самого короля ночи, лишь того человека, что когда-то им стал. И то ему потребовались нечеловеческие усилия для подобного действия. «Я должен был это сделать», — напомнил себе юноша. «Этих тварей не так просто убить», — вклинился в мысли юноши голос лорда Мандерли. Толстяк не принимал прямого участия в сражении, держался в тылу, но никто не упрекнул за это пожилого мужчину, хотя многие мелкие лорды, вроде флинтов и вуллов из северных гор, бились рядом со своими людьми. «С мертвяками попроще», — признал лорд Гловер. Будто выпрашивая прощение за неверие в Джона, лорд бился наравне со всеми, отчего сейчас многие ему поддакнули. «Обсидиан, стекло, ломки», — покачал головой молодой лорд Сервин, — «но и щепки против трухлявых тварей хватает, а вот против белых ходоков». В бою этот юный лорденыш не особо отличился, но и не особо мешался под ногами, поэтому более взрослые и опытные мужи не посмеялись над его словами, а согласно покивали. «Ходоков нужно бить обсидианом в незащищенную кожу», — заметил серый червь, и лорды согласно подхватили его слова одобрительными шепотками. Все они устали, потеряли много людей и хоть не выглядели слишком воодушевленными, но обсуждали бой с удовлетворением. Это могла быть последняя война в их жизни, но сейчас никто из тех, кто собрался в большом зале, не жалел о том, что оказался в этой части света. «Ваш король силен», — с сильным акцентом вымолвил высоченный дотракиец, в компании еще нескольких пристроившийся за общий стол. Достойный кхал своего кхалосара. Лорды его слов до конца не поняли, но уловили интонацию и дружно закивали, признавая похвалу. Когда в зал вошел Джейми Ланнистер, а за ним лорд Талли, люди встретили их иначе, чем было на последнем совете. Тогда от них отодвигались, не желая сидеть рядом с врагом и трусом. Лишь Бронн и леди Бриенна составляли им компанию. Но сейчас от Джейми не отодвигались, не косились, а с уважением хлопали обоих мужчин по плечам, и подогретый эль разлили на всех. Бран прикрыл глаза, слушая разговоры мужчин и треск пламени. Губ юноши коснулась тень улыбки, когда он услышал, как Ройс о чем-то беззлобно спорит с Тормундом, позабыв, что еще недавно считал рыжебородого предводителя вольников дикарем, а лорд, командующий ныне несуществующего ночного дозора, что-то объясняет Главеру, и тот его слушает без тени превосходства. Или как северяне разговаривают с дотракийцами и серым червем, не до конца друг друга понимая, но разделяя впечатление от боя. Потом атмосфера в доли секунды изменилась, и Брану не нужно было смотреть, чтобы знать, что происходит. Он тоже это чувствовал. В большой зал медленно вошел Джон. Он чуть хромал, на его лице были черные разводы сажи и пропитанной кровью земли, волосы выбились из пучка, но Джон держался прямо и шел достаточно уверенно. Рядом с ним, не таясь, держа его за руку, шагала Дейнерис. Бран улыбнулся, глядя на них. Арья, чуть выступившая вперед, тоже улыбалась. «Они похожи», — отметил Бран. «Разве этого никто не видит?» Люди помалкивали, пока Джон занимал место за высоким столом. Он сел ровно в центре, хотя вряд ли обратил на это внимание, а после положил на стол свой меч. Тот все еще немного светился, и от клинка распространялось живое тепло. Дейнерис преспокойно устроилась по правую руку от него, а вошедшая в зал Санса – по левую. Лорд Тирион не сел, встал у стены под окном, там же пристроился Варис. Сир Джорах вклинился на лавку рядом с серым червем, а сиру Давасу местечко освободил Тормунд. Джон входил в большой зал, толком не представляя, что скажет своим людям. Всем своим людям, а ведь они ждут от него слов. Ждут, что он воодушевит их. Чуть прихрамывая, Джон дошел до стола и сел. Лишь после этого он обвел зал взглядом, не зная, чего ожидать. И лишь мгновение спустя сообразил, что люди смотрят на него так, будто видят впервые, будто не узнают его. Но при этом во взглядах не было ничего, кроме... Джон даже моргнул, пытаясь осознать то, что почувствовал. Благоговение. Всем своим существом Джон чувствовал, что собравшиеся в зале лорды и нелорды, все те, кто вел в бой своих людей, принадлежат ему. Не были произнесены эмоциональные речи, не было преклонения колен, но все эти люди будут воевать за него. Воевать до последней капли крови. Воевать, пока живы. Потому что верит в него. Он взглянул на Дени. Кажется, она тоже это ощущала, но, к удивлению Джона, в ее взгляде не было недовольства. «Она тоже верит в меня», — понял он. Северянин взглянул на сестер, на Брана. Они были рядом и были его стаей. Его стаей, его волчицы, что будут с ним до конца. Его маленький брат-волчонок, что вернулся к нему несмотря на невзгоды. Его королева. Джон крепче сжал ладонь Дени под столом и вновь обвел взглядом зал. «Север — не города и не земля. Север — это люди. Это уже доказал король Торрхин, когда выбрал свой народ, а не землю и свой титул. И пусть здесь не только северяне, но это мои люди», — понял Джон, ощущая уверенность, которую не способно было поколебать осознание, что они все сопротивляются стихии, одолеть которую, вероятно, не смогут. «Это наши люди, наша стая. Мы не сможем со всеми почестями проводить погибших, зная, что эти слова не всем придутся по вкусу», — произнес Джон. «Тела нужно сжечь, чтобы они не поднялись вновь, но уже против нас. Сир Давос, вы отдали распоряжение?»